Алло. Ты маньяк. Так, Валентина Петровна, потрудитесь объяснить мне, зачем вам понадобилась моя квартира? Что? Зачем вам моя квартира понадобилась, я спрашиваю. Ты что, ёбнулся, блядь? Нет, я не ёбнулся, вы вот хотите у меня квартиру отобрать, я знаю. Мне уже все рассказали. Какой она мне сдалась? Вот, в образовании уже все давно известно. Валентина Петровна, я настроен решительно, я вынужден подать на вас жалобу вот в мировую общественность, вот по правам человека. Вы негуманно поступаете, да. Оставляем... Откуда? У меня есть дом свидетелей, что ты, сука, хулиганишь. Я всем рассказываю. Никогда в жизни такого не было, не врите. Это вы у меня квартиру отбираете. Сука, маньяк, я про тебя всему дому рассказываю, чтобы бдительные были. А мы с ребенком подъедем и обклеим наклейками весь ваш подъезд и дом. Понимаете, что... Клей, и хуй свой еще заклей! Вы квартирная аферистка. Нам про вас все равно... Не мучай, тебе тюрьма грозит! Мне не грозит тюрьма, я добропорядочный гражданин. Ты, блядь! Вы не... Ах, ты, я всю жизнь был порядочный! А вы у меня квартиру отбираете! Я на вас в милицию жалобу подам! За телефонное хулиганство! Так что, брат, ты под статью, паскуда! Что там опять по телевизору было? Валентина Петровна, а что вам известно вот о телевизионных этих маньяках? Ой, блядь. Валентина Петровна, а что вы знаете о телевизионных маньяках, вот о которых вчера передача была? Вот сейчас одного судят. Кого? Печушкина. А ты, следующий, за Печушкиным пойдешь. Кто такой Печушкин? Ставит 25 лет. Это кому?